«Не претендую», — с кривоватой улыбочкой ответила экзотка. Мара лишь покачала головой. «Что не так с этими джедаями? Что вообще произошло в их жизни, раз они вот так просто берут и идут на сотрудничество с силами гранд-адмирала Трауна? Или это ненормальная права и в галактике настолько худо, что требуется сильная рука, чтобы восстановить порядок во внешних территориях?» Нет, Мара имела представление о бардаке, который там творится, но чтобы это стало причиной, по которой джедайка вышла из тени и пошла на поклон к имперцам, с которыми никогда прежде не встречалась. Джейд твердо решила, что следует выяснить об этой подруге Эйманда побольше. Ну, и начнет она прямо сейчас. «Эй!» – окликнула она молодую женщину, которая уже скрылась за дверью каюты, в которой прежде находилась наводчик. «А зовут-то тебя как?» Голова женщины и народки появилась из дверного проема. «Меня не зовут, я сама прихожу туда, где нужна больше всего», — схохмила она шуткой, которая обросла седой бородой к тому времени, когда Мара родилась на свет. «Но, если ты про имя, то для начала было бы неплохо и самой представиться. И, я знаю, как вы, имперские агенты, любите различные клички и прозвища. Так что давай без этого, нам все-таки работать вместе. Что ж, подруга, ты сама себе подписала смертный приговор. Секретность работы руки Трауна должна быть сохранена в любом случае. Так что, раз тебе нужно имя, и Мара точно знала, что джедайка определит ее ложь, так что не хотела начинать перенимать чужие знания на фоне недоверия, то она его получит». «Мара», — ответила бывшая рука императора. «Мара Джейд, приятно познакомиться», — улыбнулась экзотка, называясь. Сердце пропустило один удар. «Вейдер, варится тебе в желудке сарлакка тысячу лет. Это что, такая изощренная шутка с того света?» Она вспомнила, где уже видела это лицо, и в каких документах читала это имя. Считавшаяся мертвой, Тана, закончила представляться Тагрута. «Можно просто Асока. Конечно, если мы подружимся». «Угу, подружимся». Глава 42. Доминирование. Часть 1. 9 лет, 7 месяцев и 33 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 7 месяцев и 33 сутки после Великой Ресинхронизации, 3 месяца и 18 сутки с момента попадания. «Гранд-адмирал», — раздался голос капитана Пеллиона из Камлинка. «Пополнение на звездные разрушители прибыли. Клоны распространены по кораблям, экипажи укомплектованы, повреждения исправлены. Флот готов к преодолению светового барьера. Вторая партия пленных сформирована. По. Принято, капитан», — произнес я, разглядывая голограмму сектора Сьютрик, со всеми указаниями и пометками о дислокациях звездолетов противника и планами по выдвижению собственного флота. «Выступаем». «Есть, сэр», — бодро ответил Пеллион, отключаясь. Оставшись в одиночестве своей каюты, я занимался тем, что рассматривал данные, полученные от баз дроидов относительно звездолетов Ботанского флота, которые двигались по направлению к сьютрикской гегемонии. Признаться, когда впервые услышал про ботанский ударный крейсер, был слегка ошарашен, потому как всегда считал, будто их построили уже после кризиса Каамасского документа, а он, в известных мне событиях, произошел только спустя 10 лет после сегодняшних событий. И сразу вспомнилось, что эти корабли, несмотря на свою огромную стоимость и небольшие размеры, вообще-то получше из типа «Победа» будут. И Южань Вонгам от них как следует досталось. Не мудрено, что я все же рискнул и озадачил аналитиков тем, чтобы получить данные сканирования флота противника, как раз перед их прыжком в гиперпространство. Нужно знать, с чем иметь придется дело. Ответ и порадовал, и нет. Для начала, стоит отдать должное нашим переводчикам книг. Они делают большую работу. Иногда даже там, где их вообще никто ничего не просит менять. В свое время мне довелось почитать в оригинале книги серии X-Wing, и очень сильно удивиться тому, что, например, описание зала суда, в котором проходило судилище над Тайкосилчу после взятия Корусанта, вот вообще ни разу не присутствовало в оригинальном тексте. То есть, команда переводчиков и локализаторов их просто выдумали. Да, я читал, что там были определенные нюансы, но факт остается фактом. Или, другой пример, прибалтийский акцент пилота разбойной эскадрильи Браджаса, который появился в русской локализации, но отсутствовал в англоязычном оригинале. Как, зачем он появился? Вопросы без ответов. Нет, ответы, без сомнений, есть, но я слишком долго читал книги расширенной вселенной именно в русской локализации, так что под старость лет признать совершенно противоположное. Что ж, это всего лишь примеры. Поэтому, Когда я услышал название «Ботанский ударный крейсер», то сразу подумал про копию известного флагмана времен войны с Юужань-Вонгами, «Сиречь Ралруста». А на деле оказалось, что это не более чем ударный крейсер «Ботанов». В чем разница? Да в том, что в отношении Ралруста и его сестершипов правильной трактовка будет как «Ботанский штурмовой крейсер», а ударный крейсер «Ботанов» — это «Аккламатор» первой и второй модели. Хотелось смеяться до коликов, потому как, при всем уважении к наследию войн-клонов, в современном сражении эти звездолеты не более чем большие десантные корабли. Броня, оружие, скорости задачи по грузоперевозкам. Очевидно, что именно эти корабли находились в частном владении «Ботанов» и привлечены для операций под флагом одного из самых современных звездных крейсеров Новой Республики. «Монодопайн» — название совершенно незнакомое, но факт остается фактом. Это звездный крейсер «Монкаламари» типа МС-80Б, модернизация МС-80. Превосходящая по своей защите и не уступающая по огневой мощи имперскому звездному разрушителю двойки. Причем, как говорил мой друг, перекуп в самой жирной комплектации, звездный крейсер «Монкаламари» типа МС-80Б, благодаря базс-дроидам также удалось узнать, что в составе этого отряда двигаются еще и два десятка эскортных фрегата типа «Небиулон-2», еще один призрак сумрачного кораблестроительного гения повстанцев, эскортный фрегат типа «Небиулон-2». Вполне себе неплохая такая получается боевая группа, особенно, если добавить к их числу два звездных разрушителя типа «Победа», которые соединились с текущим отрядом также, буквально перед самым прыжком, и получается, что уже не очень-то до смеха, потому что есть еще кое-что, что наверняка не очень понравится сразу двум людям, как только этот отряд выйдет из гиперпространства, и людьми этими будут генерал Ветшан Тиллес, и, как ни странно, принц-адмирал Кринниль. В сложившейся ситуации остается только поражаться тому, насколько циничной и беспринципной скотиной является советник Борск Фейлия. Что ж, в ближайшее время, если верить данным вгрызшихся в коммуникационные сети звездолетов противника баз с дроидом проекта Морут, мы с ним встретимся. Притом очень и очень скоро. Что ж, теперь он снова про Нер-9. Неплохо, учитывая тот факт, что альтернативой к возвращению на прежнее место службы являлось обвинение в дезертирстве. В который раз необходимо благодарить Антиллеса за то, что вытаскивает его из неприятностей. Поправив пояс и бластер на нем, Карен пронесся по ангарной палубе звездного крейсера «Монкаламари», выступающего флагманом генерала Антиллеса. С опозданием на 20 минут, флагман спешил добраться до Лейнади-3, продолжая соблюдать режим радиомолчания. Вот только, судя по плохому настроению Антиллеса, какие-то новости, и явно нехорошие, до него уже добрались. Не размениваясь на мелочи, Карен подпрыгнул в паре метров от теперь уже своего звездного истребителя. Крестокрыл, как и в старые времена, когда Хорн служил в Карбизе, был выкрашен в зеленый, черный и белый цвета, так же, как и предыдущий, который Карен украл, чтобы присоединиться к альянсу повстанцев, вместе со Свистуном, которого, пусть и с трудом, но все же смог восстановить. Оказавшись на вершине трапа, кариллианец отметил, что механики перенесли на борт новой машины количество сбитых машин противника и вывели на борт имя пилота. И только потом, глядя на ошарашенных механиков, он сообразил, что этот финт с прыжком выполнил с помощью силы. Но слишком много времени на правильную оценку подобных вывертов судьбы у кариллианца не имелось, поэтому он предпочел просто устроиться в кресле пилота и связаться со своим астромехом. Дроид был новым, той же модели и той же расцветки, что и Свистун, но не Свистун. Скайуокер заикался, дескать, из тех обломков астромеха, которые они сумели раздобыть за время работы с его крестокрылом, можно будет попробовать восстановить давнего друга, благо что личностное ядро астромехов крепкое и обычно переживает не сильные взрывы. Но Карен особо не верил в подобную удачу. Астромех, которого Карен даже не потрудился окрестить, засвистел, выдав лекцию о том, что боевая тревога объявлена для всех, а ему достался пилот-выскочка, который не ценит дисциплину и... Карен с большой долей вероятности мог предположить, что от форматирования памяти этого астродроида он явно не откажется. Поэтому, не обращая внимания на болтовню дроида, он продолжил предполетную подготовку. Ремни безопасности, опустить колпак кабины, включить панель управления нажатием нескольких кнопок. Двигатели запустились с первой попытки, придав машине слабо ощущаемую вибрацию. Но истребитель ощущался словно стерильным. Не было в нем той атмосферы уюта, которая имелась в предыдущей машине. «Эй, ты, нудила», — оборвал пилот дроида, «настрой инерционный компенсатор на силу тяжести 0,95. Выведи флот, эскадрилью и третье звено на первый, второй и третий каналы Камлинка соответственно». Свистун бы сделал это уже к тому моменту, как Карен показался в ангаре. Все же они не первый год вместе. Дроид просвистел тираду. «Можешь считать, что нудила, это твое имя», — усмехнулся пилот. «Вот так просто и легко пришло имя к механическому помощнику. А сейчас, будь так добр и сделай то, что я тебе сказал, пока я не катапультировал тебя во время пролета у ближайшей звезды, хорошо». Нудила мгновенно пошел на попятную. Пока дроид выполнял инструкции, Карен перенаправил энергию из двигателей в систему вооружения. Все четыре лазерные пушки друг за другом начинали подпитываться от корабельных систем. Сперва они, потом дефлекторы. Все равно последние не потребуются какое-то время после вылета. Система запуска протонных торпед вывела сообщение о готовности к бою всех шести имеющихся в установке боеприпасов. Диагностика сообщила, что остальные системы в порядке. Изначально планировалось выйти на дальние орбиты Лейнади-3, но с учетом опоздания флагмана, генерал Антилли принял решение откорректировать курс так, чтобы оказаться прямиком на низкой орбите, которая и предусматривалась для прикрытия десанта. «Рад, что вы все-таки решились полететь с нами, лейтенант Хорн», — раздался в наушниках шлема голос Пронера лидера Тайкосилчу. «Приношу свои самые глубочайшие извинения. Вы же знаете эти крейсера Мон Каламари. Решил пойти в ангар, оказался в офицерском гальюне. К тому же», — Карен кинул взгляд на бортовой хронометр, — «у нас же есть еще пара минут до выхода из гиперпространства. Уже такой роскоши нет», — голос эльдеранца всегда был спокоен. И даже сейчас, но по его интонации можно было догадаться, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Для отставших уточню, что наши корабли уже на орбите Лейнади-3, и им там не сладко. Они натолкнулись на один звездный разрушитель типа Имперский-2 и парочку побед Кринеля. Поправьте меня, но на месте должны быть сразу 13 звездных крейсеров Мон Каламари», — припомнил Кара, — «и полсотни кораблей поддержки. Генерал Антиллес на крайнем брифинге говорил об этом. Похоже на то, что наш талантливый и бесконечно гениальный советник Фейлия решительно откорректировал план нападения», — произнес Брор Джаз, теперь имевший позывной Пронера-2 после того, как Тайкосилчу стал командиром разбойной эскадрильи. Похоже, Джаз сделал правильный вывод после того, как натолкнулся на ответку от Асир Сейлар, не позволивший заносчивому тайферианцу приплетать к действиям одного ботана всю расу. Хотя, вот положа руку на сердце, можно сказать, что Каран был с Джасом солидарен в этом вопросе. Ботаны практически все такие, как советник Фейлия. Асир и немногие достойные представители выходцев с Ботову, и лишь исключения, подтверждающие правила. Ни больше, ни меньше. Так или иначе, но вместо обещанных кораблей к нам на помощь пришли лишь 10 старых и явно найденных на самом дне мусорки манкаламарианских фрегат МС-30С, продолжал радовать Тайка. Карен поморщился, получая данные о готовности пилотов истребителей возглавляемого им третьего из четырех звеньев разбойной эскадрильи. МС-30 с давным-давно место на свалке, и вроде бы их туда уже затолкали, оставались лишь небольшие объемы на службе, да и то, лишь до тех пор, пока не придет замена. Похоже на то, что имперское наступление заставило вояк под предводительством советника Фейлия откопать все самые дыры. А кто-нибудь знает, где вообще находятся корабли, которые с нами должны были участвовать в сражении? — поинтересовался Дарклайтер. — Там же, где и обещанные ботанами откламаторы из их личной коллекции, — заметила Энири Фордж. — Иными словами, — подытожил Дерек Хоббик Левиан, — там, где нас нет. Пора уже привыкнуть к тому, что мы всегда воюем в меньшинстве, — заметил Мин Дейсон. — Зарплату бы подняли за это, — проворчал Клевиан. — Да ты шутник, однако, — заметил Карен. — Могу поспорить, что у Фейлия слезы на глазах при каждой кредитке, которая выплачивается из военного бюджета. — Заканчиваем упражнение в словесности, — посоветовал Тайкосилчу. — Нам предстоит нешуточная заварушка. — В таком случае, почему тогда Скайуэкер и Антиллес не в крестокрылах? — поинтересовалась Асир Сейлар. — Если мы в меньшинстве, то потребуется каждый пилот. Если мы увидим в космосе хоть одного из них, значит, ситуация из разряда дерьмо и некуда, — мрачно заявил Хорн, всматриваясь в бело-голубое марево за тонкой пленкой атмосферного поля ангара. У него было откровенно паршивое предчувствие относительно всего происходящего, но пока он еще не понимал, насколько сильно оказались правы его обострившиеся после тренировок у безумного джедая навыки предвидения силы. Полосы света исчезли, оставив после себя лишь крупинки звезд на абсолютно черном небе. «Разбойная эскадрилья, на вылет», — приказал Силчу, первым направляя свою машину в створ ангарной палубы. Глядя на уходящие в гиперпространство малые и средние звездолеты пиратов, исчисляющиеся десятками боевых машин, Язуа лишь присвистнул. «Кому-то мало не покажется», — заявил он, прогуливаясь вдоль кресел операторов, которые занимали дроиды в один, чьим заданием было всего лишь старательно вывести каликоидный рой из скопления гравитационных аномалий, чтобы совершить прыжок. Сам же авианесущий звездный разрушитель буквально плелся в хвосте рядом с несколькими такими же крупными звездолетами, которым не удавалось так же просто маневрировать в системе, как их мелким собратьям. Собственно, таких кораблей было всего три, не считая звездолет капитана Ирва, напряженно следящего за всем происходящим, сидя в капитанском кресле. Два тяжелых крейсера типа «Дредноут», очень похожи на те, которые есть во флоте Гранд-Адмирала Трауна, но подчиняются они флоту Сьютрикской гегемонии. Принц-Адмирал Дилак Кренниль направил их в систему Карвис Малый для встречи и выдачи аванса пиратам, которые сюда добрались в указанный срок. На борту этих же дредноутов имперские офицеры проводили инструктаж относительно того, что и как должны были сделать пираты. Хотя, какой там инструктаж, просто указание – по команде прыгнуть в систему Лейнади-3 и уничтожить флот Новой Республики. Но вот зачем здесь находятся вооруженные фрахторики, да еще и с таким количеством ТИЭ-перехватчиков, у имперцев здесь какая-то база, или что? Впрочем, у опытного капера хватало благоразумия не задавать подобные вопросы, да и тем более, что в этой системе производили какие-то экзотические продукты питания, так что, может быть, охрана конвоев, Хатк его поймет этих имперцев. «Знаешь, может, нам стоит работать на Кренниля?» – поинтересовался Вейн. «Чего?» – нахмурился Ирв, вырванный из своих размышлений. «Ну давай смотреть на положение дел реально», – предложил полукровка. «Мы получили одного только аванса 300 000 кредитов. После завершения работы получим еще 2 миллиона. Плюс вся военная добыча – наша. Можно захватывать республиканцев и делать с ними все, что пожелаем. Например, продать хаттам в рабство. Не городи ерунды», поморщился Ирв. «Хатты и Новая Республика воздерживаются от недружественных жестов в сторону друг друга. Отдельные хатты, конечно, могут на такую сделку и согласиться, но не те, которые контролируются с Налхатты. Продать республиканцев в рабство, фактически повесить себе на шею мишень, крупную партию продать, только навесить себе на хвост кучу шпионов, а сбывать их малыми партиями слишком долго. Никто в здравом уме такой дуростью заниматься не будет. Ну не знаю», — хмыкнул капитан Вейн. «Я бы продал. Прибыльный бизнес, между прочим». «Угу», — буркнул Ирв. «Я ведь уже говорил про подобную сделку и здравый разум. Нет у тебя авантюрного позыва», — с грустью констатировал Язуа. «И все-таки, сделка с Кренниле мне кажется более выгодной, чем предложение Трауна. Ты все еще в обиде на него за черную жемчужину», — усмехнулся Ирв. «Он отработал у меня разрушитель», — вскинулся Вейн. «Убил бы на месте экзота». Ирв с интересом посмотрел на своего собеседника. «Так чего не убил, там же охраны было до задницы», — мгновенно дал заднюю молодой капер. «Тот, кто хочет, находит способ, кто не хочет, оправдание», — отрезал Ирв. «Прекрати голову забивать всякой ерундой. Лучше посмотри в иллюминаторы правого борта и скажи, что ты об этом думаешь». Полукровка послушно обошел мотик и поинтересовался обстановкой за пределами звездного разрушителя. Ирв украдкой покачал головой. «А сканеры и дисплеи для кого придуманы?» «Ну, крейсер типа иммобилизирующий 418», — пожал плечами он. «И что, он принадлежит пиратам с планеты Раталой», — пояснил Ирв. «Группировка называется «Пираты Люмини». Напрочь лишенные логики, страха, чувства самосохранения и милосердия ублюдки. Ладно, и что с того?» Повторил свой вопрос Язуа. «Половина из тех, с кем мы встретились, точно такие же. Вот только у них нет крейсера тральщика», уточнил Ирв. «Я тебе более того скажу, мой молодой и горячий друг. Иммобилизирующие в принципе никто более не производит. То есть, этот звездолет пираты Люмини получили, захватив его у Империи или у Новой Республики. В последнем я откровенно сомневаюсь, так как те трясутся из-за каждого подобного звездолета и действуют они лишь в составе усиленных эскадр. Так что, пираты Люмини увели эту посудину непосредственно из-под носа империи. «Ладно, хорошо, сдаюсь», — поднял руки вверх Язуа. «Что ты предлагаешь? К чему вообще этот разговор? Траун ведь коллекционирует звездолеты имперского дизайна, не так ли?» — уточнил Ирв. «Вообще-то это был чисто риторический вопрос. Ответ не подразумевался, но когда имеешь дело с Вейном, чисто технически замечу, что не только их», — вставил тот свою репризу. «Погрешности», — махнул рукой Ирв. «Задание, которое возложил на меня Траун да нельзя простое, наблюдать за тем, что произойдет на Лейнаде 3 и постоянно информировать его. Так почему бы не сообщить нашему доблестному гранд-адмиралу о том, что посреди этого пиратского флота есть вполне себе подходящий кораблик для пополнения его коллекции», — уточнил Ирв. На лице Язуа отчетливо виднелась работа напряженной мысли. «И ты в самом деле думаешь, что этот парень прилетит за одним единственным кораблем против всего пиратского флота?» — удивился Вейн. «Дело не в количестве, в качестве», — ухмыльнулся Ирв. «Прилетит он или нет, захватит звездолет или нет, разобьет он пиратов или же все-таки нет, мы как минимум получим неплохие комиссионные за наводку. А дальше, если не явится, это уже его собственное дело. Я так понимаю, пираты будут использовать эту посудину, чтобы удержать республиканцев у Лейнаде 3. Ну вот пусть и прилетает, если захочет. Ну получим мы какие-никакие комиссионные. И дальше что?» «Все еще не понимал молодой коллега. Все просто», — усмехнулся Ирв. «Мысли так же, как наш дружок Тиберос. Если Траун не прилетит, то все равно заплатит за информацию о корабле, хоть сколько-нибудь, учитывая, что я практически уверен в том, что после этой кампании принц-адмирал Кренниль окажется то получить от Трауна оплату за разведку в системе, да еще и за сведения о корабле, который может быть ему интересен, это уже больше, чем ничего. С учетом аванса от Кренниля, вполне себе неплохая сумма может выйти. Ну, заработаем мы суммарно 1400-500, и дальше что?» — поинтересовался Вейн. «Друг мой», — улыбнулся Ирв, — «за информацию об этом крейсере Траун выложит парочку десятков миллионов уж точно. По одной простой причине, пираты Люмини не очень-то и афишируют наличие у них такого корабля и используют его только на тех миссиях, когда жертва уже никому ничего не расскажет. Да и прячут они его отнюдь не на орбите своей базы на планете Раталой. Где именно, никто не знает. А так уж вышло, что у меня на борту есть пара-тройка не совсем исправных, но зато пригодных к ремонту баз дроидов, которые запросто могут в горячке боя высадиться на звездолет и установить маячок, который приведет Трауна непосредственно к цели, где бы она ни пряталась. Такой корабль, новый, разумеется, стоит больше 50 миллионов. Пятую часть суммы запросто можно просить с имперцев за наводку». «Ну ладно», — согласился Язуа Вейн. «А если ему к хатту не нужен такой корабль, был бы это звездный разрушитель типа Интердиктор, одно дело, а крейсер-тральщик? Я осторожно поинтересуюсь у него, не нужен ли имперцам корабль такого типа», — пояснил Ирв. «Если нет, то мы сами пройдем по следу и заберем его себе. Гладко только на бумаге», — скривился Вейн. «На борту этого крейсера 1000 по 3 членов экипажа необходимо для полноценного управления. А чтобы успешно атаковать, то как бы не пришлось снимать дроидов с борта каликоидного роя. Ты думаешь, я просто так решил вывести нас из-под обязательства об обязательном участии в сражениях по указке Трауна?» — ухмыльнулся Ирв. Вейн почесал белокурую шевелюру, увенчивающую его фигуру. «Чтобы было удобнее мотаться в твилекские бордели?» — парень неодобрительно покачал головой. «Ирв, у тебя прям беда с головой на почве этих дамочек с ликку из затылка. Красивые, стервы», — Вейн плотоядно улыбнулся с веселым блеском в глазах, затем помрачнел. «Правда, неверные не хатта». Капитан Ирв сдержался, чтобы как следует не выругаться. Глубоко вздохнул, закрыв глаза. После чего, коснувшись консоли на подлокотнике своего командирского кресла, он вызвал на ближайший монитор нужную часть базы данных из центрального компьютера корабля. «Траун может сколько угодно копаться в файлах каликоидного роя», — произнес он, — «но если хозяин корабля хочет что-то спрятать, то он спрячет». Вейн подошел к терминалу, постучал по голове дроида. «Алло, жестянка, посторонись», — произнес он. «Понял, понял», — бездумно ответил Вадим, освобождая местечко для Белобрысова. Вейн пробежался глазами по строчкам на экране, столбцам, координатам. «Так, и что это?» — уточнил он. «Названия планет знакомые, но, скажем так», — ухмыльнулся Ирв, — Капитан Тибераса и его маниакальное желание создать свой собственный флот натолкнули меня на идею наведаться по местам былой славы. И лучше, если Траун не будет нас дергать за ниточки, то все пройдет куда как быстрее. Виин помолчал, посмотрев на список координат. Затем перевел свой взгляд на наставника. «И все-таки не могу понять, чего ты вообще хочешь. Это будет непросто», — посетила бывшего сепаратистского офицера грустная мысль. «Все потом», — махнул рукой он. «Дали на Ди-3 у нас есть пара часов. Подмени меня на мостике, а я пока покопаюсь с дроидами, вспомню славные деньки молодости». Генерал Ветшантиллес молча разглядывал тактическую голограмму. Вся его поза выдавала напряжение, которое царило в душе простого карелианского паренька. Руки скрещены на груди, ноги расставлены на ширине плеч, спина неестественно прямая, взгляд устремлен в одну точку. «Здесь явно что-то не так», — наконец изрек он, указывая уже не на светящуюся проекцию, а на корму звездного разрушителя типа «Имперский-2» с весьма незаурядным названием направления, который совершал боевой разворот, находясь прямиком посреди сражения. Люк, взглянув на схему сражения, промолчал. Ветш наверняка прав, потому как ни с того, ни с сего имперский отряд из трех звездных разрушителей, направления, мудрости императора и стремления, неожиданно прекратили избивать два крейсера Монкала Мари после того, как из гиперпространства вышел флагман Виджа. Третий корабль, полыхая многочисленными пожарами и всеми своими повреждениями, демонстрируя последствия встречи с залпами противокорабельных ракет, стоящих на вооружении обеих побед, дрейфовал на орбите. Судя по отсутствию спасательных капсул, экипаж покидать звездолет не собирался. Значит, был большой шанс на то, что его можно еще спасти. Рулевой, полный вперед, курс 07.20, крен 45 градусов на правый борт, распорядился Ветш. «Будет сделано, генерал», тут же отозвался названный член команды. «Артиллеристы», Ветш поморщился, увидев, что одновременно погибли несколько истребителей Новой Республики. «Ведем огонь по корме направления. Нужно сбить с него щиты до тех пор, пока он не сбежал в гиперпространство». Люк прикинул, что, учитывая угол атаки, который сейчас закладывал флагман Антиллеса, большая часть артиллерии звездного крейсера должна была прочесать корму звездного разрушителя с ютрикской гегемонии так часто, что тому бы мало не показалось. Особенно после того, как Ветш отдал аналогичный приказ и на два других своих корабля. Остальные же звездолеты сопровождения он отослал для защиты подбитого крейсера, вокруг которого продолжали крутиться некоторые истребители противника. Судя по тому, что они не спешат к кораблям, которые явно решили покинуть систему, эти корабли были явно из планетарной обороны. Как бы там ни было, нельзя позволить им добить раненый звездолет. Ветш закусил губу, увидев, что разбойная эскадрилья ринулась вдогонку за двойкой, по пути аннигилируя любые имперские мла, которые попадались им навстречу. «Жалеешь, что согласился на повышение», — поинтересовался Люк, стараясь хоть немного разрядить нервную атмосферу на борту флагмана. «Да чего уж там, она царила на всем флоте, и в первую очередь, по причине отсутствия здесь положенного количества кораблей, нахождение которых в конкретный момент времени в системе Лейнади-3 обязан был обеспечить Борск Фейлия. Собственно, Антиллес уже мог бы проинформировать Корусанта подобном, без малого, предательстве, однако, для начала решил решить ситуацию в свою пользу. Отчасти, буркнул Антиллес, уверен, что как только закончится эта кампания, моим ребятам из эскадрильи тут же начнут предлагать повышения и переводы в другие подразделения. Я в уставах не силен, признался Люк, но разве правильно это отказываться от повышения? Нет, конечно, на лице Антиллеса появилась та самая пресловутая ухмылочка, но с адмиралом Акбаром срабатывала. Он понимал, что мое место, пока очень горячо, в кокпите крестокрыла, а не на мостике корабля. Я согласился только потому, что иначе Фейлия просто сожрал бы Мон Матму с потрохами и подчинил бы себе все временное правительство. Если бы Лия была на Корусанте, она бы этого не допустила, твердо сказал Люк. Я очень надеюсь на то, что она вскоре туда вернется, признался Ветш. Он помолчал пару секунд, а затем произнес. Слышал, Мон Матма отправила Хана на крейсере к Слуисвану разбираться в том, почему серая схема ботанов по тайному вооружению Лусанки почему-то оказалась неэффективной. «Слышал», — произнес Люк, — «разговаривали с ним, прежде чем вы прилетели. Мы с Харном надеялись на то, что Лия, Миракс, Бустер, Лэнда и генерал Кракен дали о себе знать. Сожалею, что надежда на то, что все это уловки Трауна, не оправдались, произнес Ведж. Ничего, произнес Люк, они живы и это главное. Уверен, что в имперском плену так сладко, как напел этот гранд-адмирал, поинтересовался Ведж. Надеюсь на это, заявил молодой джедай. В противном случае будет тяжело. В противном случае Хан и Каран соберут всех, до кого смогут дотянуться и отправиться за головой этого синюшного типа, пообещал Ведж. Я даже не побоюсь провернуть перед Фейлиа тот же фокус, который произошел, когда мы охотились за Айсарк после захвата Корусанта. Слышал, дернул губами Люк. Вы тогда коллективно написали рапорты на оставление службы, чтобы не быть связанными с Новой Республикой в войне против Снежной Королевы. Угу, подтвердил Кариллианец. А потом, когда все закончилось, прилетело начальство на Тайферу и обрадовало нас тем, дескать, наши рапорты потерялись, так что все это время вы были официально на службе. Печать, подпись. Мы с Ханом и Лэндо похожий фокус провернули перед Кракеном и Акбаром, чтобы спасти меня от трибунала за покрывание самовольной отлучки Харна. Кстати, ни ты, ни он не говорили, что там на этом треклятом Джомарке приключилось. Хорн как будто на тебя ранкором смотрит. Ну, иногда. Небольшие джедайские разногласия, вздохнул Люк. Он разжал руку, посмотрев на крошечный медальон, который носил всегда при себе с тех самых пор, когда получил его с тела клонированного джедая. Все уладится, не волнуйся. Надеюсь, произнес Ведж. Мне как-то не хочется быть меж двух моих друзей, которые при встрече отворачивают носы в разные стороны друг от друга. Молодой джедай рассмеялся, и одновременно с этим понял, что неплохо было бы сменить тему на менее скользкую. Чем больше слушаю вас, тем больше удивляюсь, почему вам всегда везет, усмехнулся Люк. Как раз в этот момент взрывом оказалась уничтожена одна из сфер дефлекторного генератора на направлении. Годы опыта, Люк, годы опыта, закивал головой Ведж, наблюдая за тем, как кормовые щиты направления начинают сбоить. Кажется, кто-то сейчас получит полные дюзы тибаны. Скайуэкер наблюдал за происходящим, и внезапно кое-что заметил. Ведж, он аж привстал со своего кресла. Смотри, вижу, произнес Антиллес. Похоже, эти ребята решили свалить в разные стороны. Диспетчер, крикнул он, дай-ка разнарядку нашим летунам относительно смены приоритетов для некоторых из них. Нельзя, чтобы из этой системы убрался хоть один имперец, а то потом нагрянут всей толпой, а нам тут их и хоронить негде. И Цанни Айсарт повернулась в кресле, встретившись глазами с принцем-адмиралом Криннилем. Правитель Сьютрикской гегемонии старался сдерживать свое раздражение под маской приличия, но... 14 кораблей, произнес он. Айсарт, ты обещала мне четвертый флот в системе Лейнади-3. Там 4 звездных крейсера и десяток фрегатов, представляющих из себя летающий металлолом. Снежная королева не выглядела удивленной. Очевидно, что ботаны в последний момент изменили вой-реваншистский план, пожала плечами она. Ничего необычного, ничего необычного, передразнил ее Криннель. На кой хатке я отправил туда 5 кораблей, нанял пиратов, и все лишь ради того, чтобы они разделались с оперативной группой Виджантиллеса. Уничтожение разбойной эскадрильи, одна из целей сегодняшней операции, напомнила ему Снежная Королева. К хатту Антиллеса и его сосунков, рявкнул Криннель, положив правую руку на ближайший монитор и раздавив его корпус механическими пальцами. Где остальной флот? Спокойствие, принц-адмирал, произнесла Исанне, без страха смотря в его глаза. Они себя вскоре проявят. Все, что тебе нужно, это объявить боевую тревогу, не более того. Командор Вигд Даррон и его группа в состоянии расправиться с тем, что послали против Лейнади-3. О, да, желчно произнес Криннель. Особенно, если учесть тот факт, что буквально в часе лета от этой системы находится Корвис Малый и десятки нанятых мной пиратских банд, которые только и ждут того момента, когда их можно будет спустить с поводка. 17 миллионов, Исанне, рявкнул он ей в лицо, больше не заботясь о том, что эта женщина может утроить для него какую-то пакость. 17 миллионов кредитов, и это только аванс. Я должен буду выплатить сумму в 10 раз больше лишь за то, что они прилетели и постреляли в несколько кораблей. Да там одних истребителей хватит лишь для того, чтобы уничтожить повстанцев раз и навсегда. Так вызови их, пожала плечами Исанне. Пусть решат твою проблему с республиканцами, а боевые корабли продолжат заниматься тем, чем и должны. Криннель скрежетнул зубами, глядя на то, как женщина без страха и малейшего волнения, смотри ему прямо в глаза. Хотелось просто протянуть руку вперед и сжать ее горло в металлических пальцах. Одно волевое усилие, и ее трахея, вместе с шеей переломится, подобно сухому тростнику. Он знал это наверняка, уже располагая подобным опытом. Предыдущий командир двойки, которая возглавляет боевой отряд на орбите Лейнади-3, был казнен за то, что не сумел эффективно сравнять с землей деревню, в которой жил кто-то настолько слабоумный, что решился покуситься на жизнь принца-адмирала. Мотивы Кринеля не интересовали. Он приказал уничтожить деревню. Тот офицер не подчинился. Кринель раздавил его гортань своими пальцами. Новый командир двойки выполнил приказ по-своему, но тем не менее остался жить. И сейчас он отводил свой отряд, в составе которого находился один звездный разрушитель типа «Имперский-2», две победы и пара тяжелых крейсеров типа «Дредноут» рендилийской постройки, но имперской модификации, от «Лейнади-3» к «Сью-3Q4», к флотской группировке. «Подозреваю, что ты давно уже знаешь об изменении планов ботанского наступления», прорычал он в лицо снежной королеве, склонившись над ней так, что чувствовал неожиданно приятный запах ее тела. Хотела иметь превосходство над разбойной эскадрильей, и Санни смотрела на него своим ледяным и алым глазами. Сейчас она не вызывала у него ни страха, ни уважения, ни извращенного желания восхищаться ее ледяной, нечеловеческой красотой и изощренным умением устраивать ловушки на каждом ходу. Он ее ненавидел в этот момент, за ее регулярные обманы, использование его в своих собственных целях, за то, что выставляло его дураком. Да, без тени сожаления или страха в глазах произнесла она, разбойную эскадрилью следует уничтожить первыми. После этого оставшиеся будут деморализованы, и ты добьешь их без особых проблем. Вот даже как, металлические пальцы протеза сжались в кулак до хруста сервоприводов. То есть, ты поставила свои предпочтения выше моих, это психология, начала Исан не тем же менторским тоном, но замолчала, когда он одним ударом искусственной руки проделал дыру в металлической столешнице. «Хватит врать», — отчетливо произнес он, — «твоим интригам настал конец». «Снежная королева, я не позволю принести себя и свои свершения в жертву в качестве приманки для твоей застарелой мести. Разбойная эскадрилья – это просто 12 разумных, летающих на звездных истребителях не первой свежести. Просто растиражированные и распиаренные пилоты-выскочки, которые доставляют определенную головную боль, но не более того. Ты, как всегда, слеп», – своим тоном Исанни Айсард хотела было констатировать его недальновидность, но прервалась в разгаре своей тирады. Потому что Кринниль перехватил ее горло своей металлической рукой. «А теперь ты заткнешься», — приказал он, — «и будешь слушать меня». Ее разноцветные глаза буквально старались его прожечь насквозь, но ей это не поможет. Надо было ставить в глаза импланты с лазерами. «Если я почувствую, что ты мне лжешь», — прошипел ей в лицо Кринниль, — «то сломаю твою шею так же легко, как сделал это с монитором». Взгляд Снежной Королевы упал на уничтоженный прибор. А теперь вопрос. Тот флот, который я ждал у Лейнади-3, летит сюда, не так ли? Несколько секунд она молчала. И лишь тогда, когда его механические пальцы сжались так, что трахея буквально оказалась готова вот-вот треснуть, Снежная Королева утвердительно кивнула. «Хорошо», — улыбнулся принц-адмирал той самой садистской улыбкой, которую обычно перед смертью видели те, кто перешел ему дорогу. «Значит, их ждет сюрприз». После этих слов Дилак Кринниль наотмашь ударил свою пленницу левой рукой по лицу. Голова Снежной Королевы дернулась, но его хватка не позволила ей далеко отклониться. Медленно Исанни вернула свое прекрасное до омерзения лицо так, чтобы смотреть ему в глаза. Она даже не пыталась защищаться, продолжая смотреть на него непокоренным, не подчинившимся взглядом. Он ударил еще раз. На ее губах появилась кровь. Во взгляде – ненависть и презрение. На лице принца-адмирала появилась торжествующая улыбка. Сжав ее горло так, чтобы воздух перестал поступать в ее легкие, Кринниль наносит удары левой рукой по лицу женщины до тех пор, пока не отбил ладонь, а правая половина ее физиономии превратилась в сплошной синяк. «Великолепно», – произнес принц-адмирал, притянув лицо Снежной Королевы к своему и поцеловал ее в разбитые губы. Вкус ее крови показался ему сродни спайсу лучшего качества. Когда он отстранился, то первое, что бросилось ему в глаза, аристократически тонкие пальцы Снежной Королевы, расстегивающие его китель. На лице Кринниля появилась торжествующая улыбка. Алый китель Лисанни Айсарт он просто разорвал на части. Каран плавно перевел ручку управления от себя, и его новенький, даже ни разу не поцарапанный крестокрыл взмыл вверх, пропуская под собой очередь турболазера ближайшей победы. Заложив петлю, он вновь зашел на ту же цель, только на этот раз он успел запустить протонную торпеду. Малиновый снаряд умчался к цели, а сам же коррелианец увел машину в левую полубочку, чтобы не путаться у бомбардировщиков на пути, пока те разворачивались на цель. Количество ТИ-истребителей, которые выпустили обе победы, чтобы отпугнуть от старшего брата республиканские истребители, равнялось как раз-таки количеству тех самых атакующих республиканских истребителей. Чисто количественно силы сражающихся сторон равны, вот только за одним исключением. У крестокрылов и бритв имеются дефлекторные поля, а вот у ТИЕФ нет. Последовала бочка через правые плоскости, Карен пустил истребитель по продольной спирали, уходя от выстрела колесника, официально именуемого ТИЕ-истребителем. Тот проскользнул мимо и стал жертвой орудий ведомого Каррана, Гандаурила Кригга, решившего проблему существования противника всего одним метким залпом. Но на его место уже пришли другие, причем, сразу трое. И, чтобы жизнь Харну и Кригу не казалась слишком уж помпезной, для разнообразия это оказались те перехватчики. «Блеск», — подумал коррелианец. Одним щелчком большого пальца он переключил орудийные системы на контроль протонных торпед. В рамке прицела уже светилась первая цель, перехватчик, который, набирая скорость, заходил на него, пробуя на вкус носовое дефлекторное поле крестокрыла. Зеленый цвет, впрочем, быстро сменился красным, цель зафиксирована. Нудило прогудел подтверждение и Карен нажал на гашетку, запуская торпеду. Второго Кригг сбил все так же пушками, третьего достала Асир, и Нири осталась без добычи. Впрочем, девочки не расстроились и направились к другим целям. Коррелианец вернулся с помощью переключателя к лазерным пушкам, выставив их на одновременную стрельбу, вслед за чем поймал в рамку прицела совершенно случайно оказавшийся рядом жмурик. Когда рамка позеленела, нажал на гашетку. ТИЕ-перехватчик лишился кокпита, а внутри его кабины произошла маленькая вспышка. Мимо промелькнул крестокрыл Асир Сейлар, Карен пристроился сзади и чуть правее батанки, которая, кувыркнувшись через левые плоскости, нырнула навстречу набирающему высоту вражескому истребителю. Тот, сообразив, что вообще-то является лакомой целью, отвернул в сторону и раскололся от выстрела Финери. «Ну и ладно», — пробормотал Карен, который намеревался сделать все то же самое. «Не очень-то и хотелось. Диетка, уходим отсюда, пусть девочки сами веселятся». Аурил понял, ох уж этот Гант, вроде все у него хорошо, все проверки пройдены, но нет-нет, да начинает о себе говорить в третьем лице. «Расстроен чем-то? После вылета надо будет узнать». Карен заприметил колесник, который гонялся за одним из костылей. Машина Карелианца развернулась вдоль продольной оси на 90 градусов и дала залп из всех четырех пушек разом, прежде чем отвалить в сторону. Промазал. А вот ведомый, нет. Все четыре выстрела его машины были точны. Два лазерных луча выплавили длинные прорехи в правой плоскости имперца, еще два пробили транспористиловый пузырь, отделяющий пилота от вакуума. На секунду по кокпиту гуляло красное пламя детонации, а затем взрыв разодрал фюзеляж пополам. Внезапно стало свободнее, обе победы скрылись в гиперпространстве. «Ох и намылит нам босс шею», — вздохнул Карен по привычке, назвав Антиллеса его старым обращением. «Кажется», — раздался в наушниках шлема голос Браджаса. «Кто-то разучился стрелять, Проныра-2», а именно с таким позывным летал тайферианец, мелькнул поперек курса, устремляясь вместе с лидером за парочкой последних перехватчиков. «Оставляю тебе, чтобы хоть что-то мог на борт машины нанести», — отшутился Карен. «Или тебе не рассказали, что после отставки и возвращения к пронырам все предыдущие сбитые пилоты уже не считаются? А ведь до того, как Брор покинул проныр, в их небольшом споре с Карраном он вел со счетом 22-21. Тайферианец негромко рассмеялся и в коротком сражении прикончил сразу одного жмурика. «Хорошая шутка», — произнес Джаз. «Но даже так, я всего на десяток отстаю от тебя нынешнего». «Что?» — заморгал Хорн. «Это как понимать, пока он отсутствовал, коллеги по эскадрилье всех импов отдали тайферианцу, что ли? Мне кто-нибудь объяснит, о чем говорит двойка?» «Девятка», — раздался голос Камеска. Силчу, как всегда, спокоен. «Двойка», — пошутил. «А?» — протянул Карен. «Ну тогда ладно, у него на три больше, чем у тебя, кажется», — это сказал Мин Дейсон. «Этот парень не хохмач, так что, да не может быть Джаз настолько хорош, это законом логики противоречит». Карельянец бросился в погоню за колесником. Ну нет, так не бывает. Когда от имперского истребителя остались лишь воспоминания, а под проклятие Хобби Клевиана, направление скрылся в гиперпространстве, в наушниках карельянца слышался лишь смешок тайферианца. «Ладно», — произнес Силчу, — «этих мы упустили, так что возвращаемся к планете». «Босс», — на канале появился голос Уэса Джинсона, — «предлагаю постоять в сторонке, пусть Хорн хоть какую-то фору получит, а то Джаз сметет всех оставшихся импов за пару заходов». «Хватит и одного», — со смешком в голосе ответил тайферианец. «Вот значит, как вы рады встретить старого боевого товарища», — притворно обиделся Хорн. Но меж тем форсаж на крестокрыле включил. «Ладно, я сделаю это сам». «Да стой ты», — со смешком добавил Брор. «Пошутили мы. Встречный юмор на твою шпильку про обнуление сбитых машин. Вообще-то это не была шутка», — кашлянув, произнес Клевиан. «Это еще с тех времен, когда мы красной эскадрильей назывались, пошло. Так что», — под хохот пилотов Проныра 2 рванул вперед, намереваясь восстановить попранный счет дружеского соревнования. Уж что-то, а юмор никогда не выветрится из пилотов этой эскадрильи. Вот только, почему Корану до сих пор так паршиво-то? Проныры, раздался голос Антиллеса на чистоте эскадрильи. Заканчивайте свои посиделки и возвращайтесь на флагман. Для вас будет новое задание. Вылетаете через 15 минут. Какие-то сложности, генерал, уточнил Силчу. Вообще-то вы упустили 3 разрушителя противника, напомнил Ветш. Победы ушли на Сьютрик, а вот направление, на Корвис Малый. И я очень хочу знать, что он там забыл. Так что, через 2 часа и 15 минут вы должны мне докладывать о том, что там имеется у Кренеля и стоил ли ожидать пинка оттуда. Ну, и если все же доделаете работу и избавите нас от этой двойки, я проставляюсь. Конечно, если за эти четверть часа вашей подготовки командование не переиграет все, как это обычно и бывает. Вполне возможно, что нас всех в скором времени потащит в трибунал в качестве свидетелей против Фейлия, рапорт о действиях которого я только что отправил на Корусант. Вот это совсем другое дело, оживился Дарклайтер. Всегда радует, когда в командовании находится свой человек, понимающий нужды пилотов. Коран от комментария отказался, потому как у него появилось очень плохое предчувствие. Примерно такое же, как перед атакой Гбата молниями, едва не стоившей ему жизни. Опустившись в кресло на мостике, я краем взгляда уловил приближение капитана Пеллиона. «Флоты Новой Республики прибыли в определенные вами системы, сэр», — сообщил он. «Разведчики из системы Лейнади сообщают, что генерал Антиллес обратил в бегство силы Кренеля, и 3 разрушителя отступили». «Уловка», — спокойно констатировал я. «Ботаны действуют так, как вы и предсказали», — заявил Пеллион. «Сражение еще не началось, но они уже сунулись в ловушку Кренеля». «Хорошо», — произнес я, взглянув на хронометр. «Через 1 час и 57 минут мы посетим этот праздник жизни и разрешим все возникшие у сторон недопонимания. Сообщите кораблям флота о начале подготовки к сражению. Через 1.5 часа должна быть объявлена желтая тревога». «Будет исполнено, гранд-адмирал», — с готовностью отреагировал командир моего флагманского звездного разрушителя. После того, как Пеллион ушел, я откинулся на спинку кресла. Лежащая на коленях Юсаламири довольно зевала, когда я гладил ее пальцами, облаченными в мягкий материал белоснежных перчаток, а я мысленно прогонял в голове план предстоящего побоища. Рапорт самого молодого генерала Новой Республики о преступных действиях исполняющего обязанности главнокомандующего вооруженных сил Новой Республики советника Фейлия надежно зашифровали и направили в офис Временного правительства, прямиком Монматме. Сообщение проделало стремительный путь к месту назначения, затем было расшифровано в императорском дворце специальными службами и положено на стол перед главой Временного правительства, которое уже и начало кампанию по выяснению обстоятельств произошедшего, имея на руках официальные документы. Хотя предварительный разговор с главой Временного правительства уже дал понимание Антиллесу, что Барска Фейлия на рабочем месте нет и о месте его нахождения на данный момент неизвестно. Где бы он ни был, факт, что он отсутствует как на Корусанте, так и на Барсиас, куда он якобы направился. Не выходил на связь также и флот, который должен был прикрывать оперативную группу Антиллеса во время атаки на Лейнади-3. В императорском дворце начиналось волнение. Неизвестность пугала и настораживала. С учетом минувших событий кризиса и ожидания чего-то страшного, правительство Новой Республики боялось обсуждать судьбу пропавшего флота. Их бы напугало еще больше, Если бы они знали, что задолго до того, как рапорт генерала Виджантиллеса лег на стол Монматмы, его уже изучала немолодая женщина в алом мундире имперского адмирала без знаков различия. И Санния Айсард сидела в кресле в недрах своего тайного убежища и улыбалась. Перед ее лицом на экране компьютера горели буквы доклада человека, который уничтожил ее жизнь и лишил всего, поставив в крайне неудобное положение перед возрожденным императором. Мозаика ее интриги едва не дала трещину из-за непрогнозируемых событий, которые произошли по причине вмешательства гранд-адмирала Трауна. Разбойная эскадрилья оказывалась ровно там, где должна была, но не тогда, когда она планировала. Флот, который должен был штурмовать Лейнади-3, уже прибыл к своей цели и встретил положенное ему сопротивление. Результат этого сражения был ей известен, и первоначальный план пошел к хаттам. Но, с другой стороны, что это за план, если его нельзя откорректировать в необходимый момент? Пусть судьба сьютрикской гегемонии уже известна, и вскоре она падет перед ботанами, что обилит и вознесет одного конкретного хитрого советника не пьедестал величия. Но это не означает, что вот так просто снежная королева сдастся. Никогда. Женщина потянулась вперед и активировала голопроектор. Перед ней возникла объемная проекция человека в форме имперского пилота. Шлем на его голове мешал рассмотреть лицо, но она его прекрасно помнила во всех подробностях. «Начинайте, полковник Виссери», — произнесла она. «Вскоре разбойная эскадрилья будет там, где вы их легко достанете». «Принято, госпожа директор», — ответил ей командир элитной эскадрильи самых лучших истребителей в галактике по мнению тех, кто встретился с теми защитниками и смог уцелеть. Эскадрильи нарушителей незнакомец готовится к вылету. Не прощаясь, снежная королева отключила устройство связи. Посмотрев на свое отражение, она лишь улыбнулась. Осталось всего несколько шагов, и новая республика получит такой удар, от которого не сможет оправиться никогда. А затем придет император Палпатин и сотрет в порошок все то, что не было уничтожено до него. Глава 43. Доминирование. Часть 2. Появление внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 2000 лайков. Это прекрасно, друзья. Спасибо за это прекрасное число. Лайки ускоряют выход Прод. В этот час, когда огромный флот Новой Республики разрезал безвоздушное пространство звездной системы Сьютрик, принц-адмирал Дилак Кренниль находился на мостике своего флагманского звездного разрушителя типа «Имперский-2» под названием «Расплата». Корабль, который служил ему так долго, и сейчас он был единственным звездолетом на орбите Сьютрика-4, единственной маневренной защитой столицы гегемонии. По крайней мере, так казалось атакующим, что двигались несколькими боевыми отрядами с дальней окраины системы. Наверняка это должно было пробудить абсолютно животный страх у тех, кто мог наблюдать надвигающегося противника, но у принца-адмирала это вызывало не более чем усмешку. Сейчас они уже находились так близко, как это только могло быть возможным, пересекали орбиты многочисленных спутников Сьютрика-4. И судя по тому, что они продолжали сохранять едва ли не парадный строй, принц-адмирал понимал, что противник ни хатта не заподозрил. Его даже не смущает наличие на орбите 10 орбитальных защитных станций типа Голланд-2, которые Кренниль приобрел не так давно, вместе с генераторами планетарного щита и десятками прочих совершенно необходимых для глубоко эшелонированной обороны метрополии, военных систем, миллиарды, практически опустошившие его казну, но потраченные не зря. Все, что могло пострадать в результате орбитального сражения, он эвакуировал заблаговременно в безопасные места. Оставалось лишь терпеливо дожидаться того момента, когда противник сам сунет голову в ловушку, и металлическая рука принца-адмирала сломает ему шею. Сейчас на его лице блуждала лукавая улыбка, что до дрожи пугало команду мостика и всех тех, кого он встретил по дороге от ангара до надстройки. Принц-адмирал Кренниль испытывал чувство глубокой удовлетворенности. Все шло ровно так, как он себе и представлял. Противник полностью уверен в своем превосходстве, а потому, все, что сейчас произойдет, станет тем самым триумфом, который затмит любые авторитеты среди имперских военачальников. Две победы в один день. Сперва он сломал и подчинил себе снежную королеву, сполна отплатив ей за все то, что она посмела себе вытворять, пользуясь его добротой и радушием. Вдоволь удовлетворив все свои желания, он покинул ее, чтобы свершить свою вторую, не менее важную и значимую победу. Его механическая рука была сжата в кулаке, и мужчина буквально ощущал, как искусственные пальцы трещат, повинуясь его команде сжаться как можно сильнее. Именно таким кулаком он сейчас и начнет уничтожение противника. Принц-адмирал не верил в удачу, совпадение и прочую чушь. Он верил лишь в силу и большие орудия. Кренилю не было стыдно признавать тот факт, что на протяжении всей кампании Трауна он засылал к последнему своих шпионов, наблюдал и анализировал. Да, шпионы как-то внезапно замолчали, все и практически одновременно, но даже если экзот раскрыл их, то маловероятно, что установил принадлежность лазутчиков. Ведь гранд-адмирал продолжает заказывать у него технику, в основном перехватчики, производство которых принц-адмирал перенес за пределы Сьютрика, полностью автоматизировав его ради сохранения безопасности проекта. И сейчас почти 1500 ТИ-перехватчиков, которые ждали отгрузки Трауну, находятся на поверхности Сьютрика-4, готовясь вступить в сражение, которое новой республике не выиграть. С точки ведения бизнеса это неправильно использовать продукцию клиента, а с другой, кому вообще будет какое-либо дело до какого-то там Трауна и его заказы, когда Кренниль уничтожит не 1-2-10 мелких баз противника, а разом сотрет все их главные силы 4-го военного флота. Одно сражение и огромная часть всех боевых звездолетов, стоящих на вооружении в новой республике, попросту исчезнет. Принц-адмирал не видел ничего постыдного в том, чтобы заимствовать чужую тактику, даже Траун, которого все считают гением в военном деле, не брезгует пользоваться тактическими наработками других имперцев. И вопрос тут не про широко известные тактические приемы. Нет, Траун буквально использует приемы, которые разрабатывались Зинджем, Тирадаком или другими гранд-адмиралами и адаптирует их под себя. Что интересно, в прошлом никогда подобное замечено за ним не было. Сперва Кренниль думал, что Траун буквально изучает противника с помощью уже знакомых тому тактических схем, а потом понял, что тот всего-навсего сбивал последних со следа, заставив их думать, что против Корусанта действует самый обычный и ничем не примечательный имперский военачальник. Неплохо, и вполне себе в духе самого Трауна. Поэтому Дилак, присвоив себе его заслуги, при молчаливом попустительстве экзота, и внимательно разобрал действия гранд-адмирала на поле боя, и нашел некоторые из них весьма эффективными. Противник в зоне устойчивой связи, поинтересовался он. Так точно, сэр, был ему ответ. Кренниль усмехнулся. Свяжите меня с Монна де Пайн, распорядился он. Будет сделано, произнес офицер, отвечающий за системы связи расплаты. Потребовалось всего несколько мгновений, прежде чем на мостике его флагманского разрушителя возникла голограмма надменного экзота, который смотрел на него до нельзя скучающим взглядом разумного, который считает, будто все у него в руках. Принц-адмирал Кренниль лениво обратился к нему Батон. «Сдавайтесь, я прибыл сюда от имени Новой Республики, чтобы арестовать вас за убийство законного правителя Сьютрикской гегемонии, расправы над мирными жителями, создание супероружия, угрожающего Новой Республике, нападение на военные и гражданские объекты. Хватит пустой болтовни, советник Фейлия», — расхохотался Кренниль. Ему стоило больших трудов не разгоготаться во всю силу своих легких. «Что за позер? Ах нет, простите, это исполняющие обязанности главнокомандующего. Черные кости императора. Что за тенденция в этой сумасшедшей галактике каждому первому экзоту вручать полномочия командовать военными? Впрочем, если Траун в самом деле что-то и стоит, то этот, не более чем говорящий рот, ничего из себя не представляющий, ни в одном из планов, кроме своих глупых политических игрищ. Отказываетесь от переговоров?» — поинтересовался Батон. По его шерстяной морде нелюдя видно, что ему вообще плевать на то, каким будет ответ. «Я предлагаю вам капитулировать и проследовать в заготовленные для вас и ваших республиканских увольней тюрьмы», — усмехнулся Кренниль. «Там уже, кстати, находятся все те, кто был на кораблях и объектах Новой Республики, атакованных ранее. И, пока мы будем призывать к ответу вас здесь, теперь черед Батона улыбаться во все свои клыки, на Лейнаде 3 другая группа наших кораблей занимается освобождением пленников». Кренниль мелко затрясся от смеха. «Идиоты», просмеявшись, произнес он, «в какой подворот не только Новая Республика находит таких недоумков, как вы? На Лейнаде 3 нет ничего кроме сельского хозяйства и производства камлинков, ну и небольшой наемный флот, в сотню звездолетов, которые вот-вот выйдут из гиперпространства для уничтожения звездолетов генерала Антиллеса и его своры безродных экзотолюбов». На лице Батона не появилось ни одной лишней эмоции. «Что ж», — произнес он, — «надеюсь, вы подумали хорошо о том, Что говорите? За моей спиной почти сотня боевых кораблей с отменными экипажами, прошедшими не одну военную кампанию. Если вы думаете, что вас защитят несколько орбитальных станций, Кренниль бросил взгляд на тактический экран. Отлично, они на месте. Все строго как по сценарию. То вынужден вас расстроить. Если вы не заметили, то у вас всего один звездолет, а у меня не меньше дюжины линейных звездолетов, 20 ударных фрегатов и 20 ударных крейсеров, которые вы, если помните, Империя использовала для уничтожения планетарных щитов. 40 кораблей поддержки. Да, вы можете говорить и пугать нас, дескать, у вас есть звезда смерти или еще что-то в этом роде, но дезинформация уже никому не интересна. Ваши планеты будут взяты штурмом. В трюмах кораблей находится тяжелая техника и десятки тысяч отменных десантников, которых достаточно для того, чтобы захватить каждый из ваших миров. Просмеявшись, Кренниль утер искусственными пальцами выступившую влагу на глазах. «Насмешили», — произнес он, — «звезда смерти, умора. Советник, мне не нужны столь дорогие и неэффективные военные объекты, как боевая космическая станция размером с Луну. Я прагматичный человек». Поэтому он отвлекся, чтобы дать команду вахтенному начальнику, когда мне нужно уничтожить врага, вероломно вторгшегося в мои владения, то я делаю все просто.